Например, я желающий и я долженствующий. То есть хорошо совмещать эти вещи, которые связаны с понятием «я хочу» и «я должен». Знать этих двух грузинских представителей. А смогу ли я, а хочу ли я? И мы этим и занимаемся. Я имею в виду психотерапевтической практики. Вот, к сожалению, то, что касается среднеарифметических норм, они у нас, к сожалению, не проходят, потому что очень сложно определиться в человеке, определить эту среднюю норму. Сколько уже потрачено энергии, времени на составление, например, измерения нашего интеллекта, тестов, где пытаются установить некую норму. И она пляшет, и непонятно, что же действительно является нормой. Все зависит от культуры, все зависит от места расположения человека, где он живет, как он живет, чем занимается и так далее. В деревне может быть одна норма, в городе центральном другая норма и прочее. То есть, к сожалению, этот среднестатистический норматив не всегда приемлем. Почему? Потому что, например, существует средняя арифметическая высота Алтайских гор. Ну, сколько там, я не знаю. Километров 5 над уровнем моря. Средняя высота гор на Алтае или Памире. Вы приезжаете на этот Алтай, на Памир, и не встречаете ни одной горы ровно 5-километровой высоты. Одни маленькие, другие большие, одни маленькие, другие большие. Однажды один замечательный специалист в области средней арифметической нормы пришел на урок в деревню к своим ученикам, и ученики его спросили, что же такое средняя арифметическая. И он им сказал, вот средняя арифметическая означает следующее. Вот сегодня с утра я съел целую курицу, а средняя арифметическая – это как если бы вы ее половину съели. Не понял? Ну ладно. И это бывает. Хотя однажды пришла такая учительница в деревню, с огорода, в школу, в грязных сапогах такая, измученная, усталая немножко. Сняла грязные сапоги у порога, надела туфельки на шпилечку, пришла да, в класс и сказала, ну, дети, сегодня мы будем читать Пушкина. Послушайте, пожалуйста, его высокую поэзию. И читала, читала, читала, читала. Час читала, 20 минут читала, после часа 30 минут. И потом спрашивает учеников, ну как, дети? Вас проняло? Проняло, проняло, сказали эти ученики. И она объявила перерыв на обед. Встречаемся через некоторое время.